Чтобы проповедовать, нужно просить каждого принять это. Нужно быть очень смиренным, то есть забыть о личном счастье. То есть о яге думать, а не о тетеньках. Результат яги, тетенька появилась, видишь, и сразу ее схватить. Все, ты куда? Тут семейная жизнь меня интересует. Тетеньки меня интересуют. Нет, не то это. Свахана, жена Агни, пусть она с ним занимается преданным служением. Семья преданных — это немного другое. Мы иногда неправильно понимаем, что такое семья. Мы используем, так сказать, всю эту ягу для того, чтобы получить тетеньку, что ли? Нет. Это вожделение. Мы должны преодолевать, если даже у нас есть какая-то супруга жизни, там, спутница, она должна быть в преданном служении. И цель нашего брака – это зачатие благочестивых детей. Чтобы зачать благочестивых детей, мы должны быть квалифицированными преданными. 80% браков в ИСККОН разваливаются. Выключите и сотрите это. Хорошо. Напрямую? Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот, кто слуга моего слуги, мой слуга. Но через кого-то мы должны это делать. Да, мы хотим лично удовлетворить Кришну, но таким образом, как его удовлетворить. А он говорит, удовлетвори моего преданного, тогда я буду говорить. Потому что удовлетворение преданного выше, чем удовлетворение Кришны. Кришна так именно удовлетворяется, когда удовлетворяет его преданного, чистого преданного. Нет, мы не можем напрямую. Кришна никогда напрямую не принимает служение от нас. Он принимает через своих преданных. И последним звеном принятия является Шримати Радхарани. Она просит принять служение каких-то личностей. Поэтому Харе, мы говорим, Харе Кришна, Харе, все через Харе делается. Хара, мать Хара, это внутренняя потенция, энергия наслаждения, хладения. Это Шримати Радхарани. Мы все, так сказать, ее слуги. Гопи Бхарата. Все гопи, они исходят из Шримати Радхарани. Гопи самые великие преданные. Гопи Манджари, и дальше так идут, и простыживаются сюда материальными мирами. Все относятся к потенции, к хладению. И мы получаем эту милость через Шримати Радхарани. Она на самом деле нас приводит. Это есть Гауди Вайшнава. Мы поклоняемся Шримати Радхарани. Потому что Шримати Радхарани так дорог Кришне. А некоторые поклоняются Шримати Радхарани, потому что она так дорога Кришне. Это тоже уже другое умонастроение, другие ветви. Некоторые поклоняются Кришне, потому что Кришна так дорог Радхарани. И есть разные вот эти ветви. Пожалуйста. Руки прикрепить, я не знаю, куда-то на другое место. Нет, я просто понял так, что мысль прошла в то, что не нужно совершать глупости, но ведь кроме этого существуют еще люди, которые были и до сознания Кришны. И мы знаем из лекции духовных учителей, что начиная от матери и от своих родителей и до своих жен, которые не являются преданными, иногда говорят, нужно поддерживать так или иначе, нужно той жизни, которая должна обеспечивать и все остальное. И мы знаем, что, например, подружек людей, очень много семей, которые наполовину преданные или там, на четвертую часть преданные. И это же не значит, что все нужно бросить. А я разве сказал, что надо бросить? Вы где это услышали? Я разве говорю, кто еще слышал, что я сказал, что надо бросить, если у вас была жена? Хоть одну фразу или такая мысль даже. Не то, что бросить, но центральная мысль то, что все это ерунда и что, так сказать, понятно. Домашние обязанности, я понимаю, что там инсайт, то это не так важно. Я понял, о чем вы сказали. Я хотел спросить. Вы все это выдумали сейчас? Вы прямо сейчас сидите и выдумываете? Я вообще этого не говорю. Конкретный пример. Есть. Я сам семейный человек. У нас в Воронеже есть много семей, которых, например, жены или мужья не преданы. Ну и что? Вот. И я сказал, что если у вас жена не преданная, надо ее бросить? Нет, есть определенные обязанности, которые не дают, например, заниматься. И я сказал, что надо бросить эти обязанности? Вообще, откуда вы взяли эту тему? Вопрос. А вы говорите, что такая мысль прошла от меня. Нет, у меня просто вопрос. Если есть определенные обязанности по отношению к семье, и нет возможности полностью заниматься служением Кришне, то есть вот таким образом, как, например, я хочу просто свой пример привести. Я женился, можно сказать, до сознания Кришны. И, как, вернее, ну, как сказать, мы с женой вместе пришли в сознание Кришны, дали 16 кругов, это где-то 2 года. Потом мы женились, через 3 года я получил благословение духовного учителя на рождение ребенка, то есть все было нормально. И родился ребенок, и ну, то есть все было совершено, как вы сказали. Но после этого, то есть, так как появился ребенок, появился совет, жена мне перестала читать мантру, перестала сказать, делать ну, то, что мы делали раньше. Вот. И вы ее оставили? Нет. Вот так вы живете? Сейчас я нахожусь в таком взвешенном положении, то есть нужно делать что-то для поддержания семьи, и есть огромное желание, ну как огромное желание, которое внутри, и оно гасится вот этими обязанностями, и я не могу найти то, что не мог бы хоть что-то для этого сделать в этом узком, так сказать, промежутке. И что бы вы посоветовали вот, преданным, которые вот, есть такие половинчатые семьи, и каким образом они могут конкретно заниматься. Вот у меня жена, она не была вредной тоже. Она была полная корова. И она мне заявляла, что я всю жизнь буду есть мясо. И что никогда она не будет повторять мантру. У меня родители оба хирурги. Знаете, что такое быть хирургом? Это значит полный материалист. 100% И убежденный. То есть до мозга костей. Вот сейчас моя жена готовится к брахманической инициации, у меня отец и мать повторяют джапу, они преданные, они меня, так сказать, вдохновляют сами, так сказать, мне проповедуют. Прошло время. Как вы думаете, почему это происходит? О чем пишет Прабхупада, о чем говорят писания? Время. Нет, дело не во времени. Как вы думаете? Кришна говорит. Вот, ну да, святое имя. Кришна говорит, тот, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему не достает. Это Бхагавад-гита. Он дает ему разум, и дает на разных уровнях все это происходит. Только тому, кто сделал меня своей целью. У меня всегда было желание, на самом деле, не прожить жизнь впустую, как вот в этом комментарии написано. Зачем жизнь прожить впустую? И суть всегда в том, что вы должны просто, поскольку нету еще такой цели, может быть, нету такого сильного стремления получить Кришну и все, значит, нужно просто очень внимательно повторять святое имя. Но чтобы очень внимательно повторять святое имя, нужно общаться с кем? Со Шрила Прабхупадой, с преданными. Общение и воспевание. Нужно участвовать в процессе воспевания. Не всегда человек может сразу начать книги там распространять. Иногда для него хотя бы просто общаться с преданными и петь Хари Кришну вместе с ними. И повторять свою джапу. Очень внимательно. Очень внимательно. Это ключ. Вот я сегодня здесь Мададжем читал, рассказывал лекцию, так сказать, целое получилось. Что они просто тарабанят джапу, но очень внимательно поют вот там все остальные мантры. И я как раз объяснял, что Прабхупада говорил, это ключ. Бессмысленно все остальное, если вы не открыли. Вот представим, сейф, и в нем лежат драгоценности. И вы знаете, каковы там драгоценности, и хорошо знаете, как у вас каталог. Но вы не можете ими воспользоваться. Почему? Потому что сейф закрыт. И то, что вы очень хорошо знаете об этих украшениях, еще ничего не говорит. Это также и джапа. Если проблемы с джапой, то никакие другие мантры они не работают. Это ключ к действию всего остального. Вы понимаете, что? Это ключ, поэтому везде Бхактивинод Тхакур. Грихидагу, Банидагу, Сада Хариболидагу. Кем бы вы ни были, семейным человеком. Грихидагу. Что такое гриха? Дом. Были бы вы семейным, то есть как это правильно сказать? Домохозяин, да. Грихидагу. Домохозяин. Были бы вы домохозяин. Грихидагу. Ванидагу. Жили бы вы в лесу. Сада, то есть были святым садху. Хариболи. Что такое Харибол? Повторяйте имя Хари. В

что такое Лазарев, что такое Блаватская, что такое Агни-йога, Агни-бхога. Что такое, куда это все ведет и кто они такие. И так это рассказать, чтобы, так сказать, вроде сильно, так сказать, их не обозлить. Понимаете? Что такое, так сказать, отче наш, сущий на небесах там и все остальное. Нужно сделать. То есть вот я вам говорю то, что уже чистом виде. А чтобы чистое получить, нужно же соображать, что. Вот это все ответы на ваши вопросы. Понимаете? То есть все зависит от нас, насколько мы предаем. Кришна поэтому и говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Суручи говорит Тхруви, дорогой мальчик, чтобы что-то в этой жизни добиться или изменить какое-то положение, нужно удовлетворить верховную личность Бога, Вишну. И она так это сказала, что тебе этого никогда не сделать, как вы говорите. Одна вторая все равно падет. И Суручи также она. От Хрува, как сильна кровь кшатри, потому что Тхрува, Махараджа, необычная личность. И Тхрува сказал, маленький пятилетний мальчик, как кровь ударила в голову. Да я да еще не достигну. И Тхрува сказал, да я не умру, пока не удовлетворю его. И Нарада Муни, он говорит, ух, как сильна кровь кшатри, он даже не может простить малейшего укола в свой адрес. Нарада Муни, духовный учитель, так деликатен, а он бы просто сказал, да это ложное эго. А он сказал, ух, как сильна кровь кшатри, он даже прославил его, вдохновил. А мы думаем, гуру прямо там, что-то такое. Да он просто очень деликатно сказал, что ты осел. Но так это сказал, что мы прямо... Поэтому я говорю, этот санскрит, это удивительные вещи. Когда Хираньякашипу, он Вишну оскорбляет, там Прабхупада везде пишет, что он его прославляет на самом деле. Потому что он имеет в виду, ах ты жаба! А там перевод, ах ты возлежавший на водах причинного океана. Это санскрит, он такой уникальный. Так и здесь. Ах, как сильна кровь кшатри. А что там кровь кшатри? Что он кшатри? Гуна страсти. Необуреваемые желания, неконтролируемые чувства называется. Он говорит, а, дорог... Он даже ложное эго использует. Духовный учитель использует наши даже недостатки, чтобы мы продвинулись к Кришне. Как помните, да, Термингай, Нила. Матаджи привлекся, и, так сказать, и в итоге попал к Кришне. А привлекся к Матаджи. А Матаджи была вайшнавини. Она, ну, подумала, ну зачем? Эта душа мной привлекается. Так сказать, на уровне чувств. Кама у него булькает. Сейчас мы эту каму трансформируем в бхакти. Ну ты трансформировала. Была Матаджи такая. Она была вайшнавини. Она была очень мудра. Помните эти истории? Жидкая красота, когда она кушами растаяла. Здесь понос, тут сопли. Здесь он говорит, вот это, вот моя красота, бери. И он, фу! Поэтому суть, это такие возвышенные вещи. Но простой совет вам, простой совет. Просто повторяйте внимательно и продолжайте. Мы иногда хотим предстать перед своими близкими великими преданными. Вот это большая проблема. Великими проповедниками. Прабхупада говорил, вы должны для своих близких быть такими же, кто вы для них были. А мы же приходим как? Наслушались? И в свою семью уже входим прабхупадами. На Вьясасу забрались, ну-ка вы все козлы-ослы, дакши, так сказать, мартышки, гордабы, так сказать, ну-ка садитесь, сейчас мы вам будем, так сказать, и мы там палец поднимаем, начинаем им там, сарват, харман, парить, я джав, в смысле, мне съедаться пора уже, так что, так сказать, давай мои стопы хватайте. И отношения все рушат, в итоге все, они не хотят, а мы тут, они нам, так сказать, памперсы подкладывали, а теперь мы тут гуру для них пришли. Жена знает все наши недостатки, а мы тут этот палец там свой кривой начали. Она говорит, да ты кто такой? С чего тебе должна служить? Да кто такой вообще? Да посмотри ты. Дешевка-то, я буду тебе еще служить. Прабхупада говорил, что жена ведическая служит мужу не потому, что муж там катимала одел, то есть как я вчера сказал, попка с тремя полосками у него. Почему я говорю про попку? Потому что еще на шее это еще не означает, что у вас такая реализация. Мы все получаем как? Авансом. Все авансом получаем. В духовной жизни каждый получает все авансом. Это не значит, что если вам дали такси шнур, что вы уже брахман. Или дали вам кантималы, все, вы уже преданы. Вы должны подняться до этого. То есть это как привилегия вам дает, и вы должны теперь доработать все качества до этого уровня. Это очень важно. Очень важно так сделать.

Как Райкин говорил, тюбный педотек. Вместо рукавов брюки, а вместо брюк рукава. Кто это сделал, они говорят, мы. Так и получается. И мы говорим, ну, то чудно сидит. Чудно состряпанный пиздатек. Мы так на них и надеваем, и удивляемся, что люди от нашей проповеди такие. Не очень-то в восторге. Потому что мы их интересы не подогрели. Мы не обратились к их интересам. Это очень тоже важно. Так же и в семье. Все в семье точно так же. Они все личности. Наш отец, наша мама. И вдруг это, то есть мы начинаем свою мать учить жизни, она так на нас смотрит. Знаете, говорят, нет пророка в своем отечестве. Кто мы такие-то для них? Мы на нее писали, а теперь тут лисоедка, так сказать, паршивая, там еще что-то такое. Ослы, козлы там. Мы не можем так выступить в роли по отношению к своей матери. Но видя заботу и ласку, сыновью заботу и ласку, она, блин, что-то мой сын так изменился, так прямо так. И вот из-за Харе Кришна, он так ко мне относится теперь трепетно. Она наоборот привлечется этим. И жена, вместо того, чтобы, так сказать, видеть, как ты вообще стал каким-то фанатиком чокнутым, видя заботу и какое-то объяснение, очень терпеливое, трепетное, заботящее, ласки. Человек примет это. Любой. Мы так все хотим, чтобы нам так объясняли. Я хочу, чтобы мне так объясняли. Ты хочешь, чтобы так же тебе объясняли, так? А не так, что ва-ва-ва. Никто так не хочет, никто не примет. Каждый хочет. Ты что, ты же мой друг, я знаешь, я рассказать, ты знаешь, вот так, так. Да ну, не так. Ладно, сейчас просто пока не понимаешь. Тогда человек принимает, что он видит это, заботу дружелюбную. А мы как проповедуем? Вы видели, как все, только наслушаются лекции, приедут, и все, со всеми друзьями отношения попортили. Вот сколько было окружения, да, у всех, все попортили отношения. Я духовный, а твари. Да, я в самадхи. Харе Кришна. И кроме, так сказать, отталкивающего ничего не происходит. В семью все оттолкнули, родители, проблемы, не было проблем в семье теперь с появлением Кришны. Слово Кришна у всех не какая-то хорошая ассоциация, а сразу какая-то проблема. Дети при слове Кришна в таких семьях плакать начинают. Потому что как только там Кришна, сразу мать орет, отец там что-то ей доказывает, чуть ли не до драки. А отца, и ребенок видит, что там слово Кришна всегда присутствует. И у него уже Кришна, так сказать, что если Кришна, это значит горе какое-то в семье. И происходит обратно, реакция какая-то. Потому что вот это неразумность наша. Поэтому неплохо было бы, вот это общение дает эту квалификацию, общение. Вот как важно общаться. А ты говоришь, я не буду ходить в храм, буду повторять джапу. А где ты это услышишь? Где ты соприкоснешься с теми людьми, которые объясняют? Сами мы такие тупые, мы ничего не понимаем. Читаем, говорю. Смотрим в книгу, видим Ригу. Мудрую вот эту. Разочарование. Мы можем только в общении. Тот, кто уже квалифицирован, тот, кто уже прошел какие-то стадии, какие-то ошибки, уже отработал. Так же и Рупа Госвами. Говорится, что Госвами, они проработали все священные писания. Они уже все сделали и нам дают. А мы говорим, нет, мы сами почитаем. Мы не Госвами. Я так думаю. И мы не Гопи Манджари. И мы не те ситхи. Пожалуйста, может быть, есть еще вопросы какие-то. Я вот начал о семье, извиняюсь, о семье, что вот вся ведическая литература описывает, что женщина сознательно служит мужу, как его служанка вообще, забыв о себе, только тогда, когда она видит, что муж достойная личность. Женщины сами по себе, они готовы служить, но служить достойной личности. Если вы хотите, чтобы женщина была целомудрена и очень вас любила, вы должны быть такой личностью, чтобы вас стоило любить. Потому что женщина это не какой-то баран там. Она точно такая же личность. И она, любой человек склонен предаваться достойной личности. Почему мы выбираем духовного учителя? И ему, ради него, готовы сделать то, ради чего мы не сделали для кого-то. Почему? Потому что мы видим его качество. И нас даже не надо убеждать, что это достойная личность. Мы видим его качество. Видим, как он предан Кришне. Что... На самом деле съесть пищу от него и даже постирать ему, это карму очистить. Человек счастлив, наоборот, что-то сделать для этого. Так и жена. Если она видит в тебе эти качества, что ты так предан Кришне, что у тебя такие достоинства, честность, благородство, все остальное, развиваются эти качества, она будет... Потому что Кришна, слово Кришнаи. Кришна означает все привлекающие. Кришнаит, значит, ты, у тебя там Кришна поселился, ты развил эти качества, как и тобой тоже привлекаться начинает. А женщина говорит, да я буду я тебе еще там что-то зашивать, ты, нафиг ты нужен, я пойду на этому, он преданный. По крайней мере, если ему зашьешь, так благо какое-то получишь, пусть даже не материально, а очистишься, а с тобой тут только одно осквернение. Ты вот тупой? Но она может прямо не скажет, но она будет так думать. Скажет, ну что, мой муж, он хороший, она будет как ребенка жалеть. Как вот маленьких детей жалеют. Ну сейчас его бросишь, куда он без меня, он же пропадет. Женщины обычно так думают. В Кали-югу женщины, они путры, а мужчины все мудры. То есть женщины, они как мужики, а все мужики как тетеньки, как моча, вернее. Мутра на санскрите означает моча, а путра означает пут, это кто? Вытаскивать означает. Пут это значит вытаскивать. Трая это означает ад. Путра означает тот, кто вытащит из ада. И теперь получается, женщины все так сказать, думают, как бы вытащить из ада своих мужиков. А мутра это означает моча. Поэтому говорится, что человек, который зачат без гарбхадака самскары, без гарбхадхана самскары, он как мутра, то есть это просто моча, с него никакого толку, он тебя сада не вытащит, потому что он просто балбес. Он занимается чувственными наслаждениями, и поскольку ты попадешь в ад, поскольку ты тоже жил нечестно, я попадешь в ад, ел мясо там туда-сюда, обалдел, ты попадешь в ад. И надежда твоя, твой сын мутра, он не занимается духовной жизнью, он тебя не спасет. Он ни одного экадыша не будет соблюдать, он не будет повторять мантру, он не будет совершать яги. Поэтому тебе гореть в этом году, сколько там на этих адских планетах. Поэтому ведическая литература говорит, что дети должны быть путрами. А чтобы родить путру, нужно самому стать путрой. Путрой, а не мутрой. Бесполезно. Знаете, как стишок есть, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. Все время говорится о жертвоприношении, пожертвовать своими чувствами. Пожертвовать своим личным счастьем, какими-то своими чувственными наслаждениями ради других. Поэтому говорится, вайшнав – это тот, кто принимает неудобства ради других, для удобства других. А вы удивляетесь, что ваша жена вас не ценит. Или, ну она не принимает. А почему она не принимает? Потому что... Так вот я об этом же и говорю, что значит просто? Потому что у меня возникли обязанности. Так надо ей объяснить, организовать, как это. Я же говорю, пропаду 6 детей было. У моей жены тоже есть ребенок и все остальное. Она повторяет джапу и нет проблем. Какая причина? Она может повторять потом. Сейчас так. Вы можете ей помочь в этом. Высвободите ее. Нет причин. Это все просто спекуляция. Если бы это было так, никто бы к Махапрабху бы не пришел и не давал этот метод, потому что у всех дети, у всех работа, у всех то, у всех все. И Бхактинот Такур бы не пел бы грехи Дагу, Вани Дагу. Прабхупада бы не имел 6 детей, чтобы показать, что никакие дети, никто не является препятствием. И он повторял 64 круга, так, кстати, будет и 7 занимался. А он ачари, ачари, то есть учит своим примером. И он учит тому, что могут люди сделать. Никто никогда не учит тому, чего невозможно достигнуть. Кроме Патанджали, йога-сутра, да? Он научил только этому своих 4 учеников, больше никто этого не может сделать. Потом узнаешь. Вот будешь в храм ходить, узнаешь. А ты говоришь, буду читать джап. Ничего не будешь знать. Читай книги. Сводки с кладбища, да все умирают. Тогда зачем жить, когда все умирают? Что за логика? Что дети, которые предыдущее поколение, так скажем, которое уже на Западе получилось глупо, родилось всеми преданными, упали там, следующее поколение. И как только они попадают, выходят из группы, там все падают практически. 90% они как только... 100! Не 90, а 100. Они как в закрытой зоне. О, Кришна, вы так ничего не понимаете. Они всю жизнь учились, то есть они родились всеми преданных, и они всю жизнь учились в группу. Как только они оттуда выходят. Нет, они родились всеми преданных. Они как-то не видели жизни просто. Один из выпусков Гурукулы Прабхупады во Вриндаване 100% ушли в Майю. И что? Как вы думаете, что это означает? Плохая гурукула? А? Плохие эти дети, да? Родители плохие? А? Ну скажите, вот как вы думаете, вот сколько вы начинаете быстрее разберутся, чем все мы? Поэтому они. Вот вы знаете о том, что уже 70% этих гурукуля вернулось в прошлом году обратно в ИСКОН. И так сильно стали служить. И они такие квалифицированные, потому что им с детства еще не предоставили почувствовать, что такое майя. Их обучили, как защищаться от майя, и выпустили в майю. И они попробовали наслаждаться. Опа! И увидели. Но у них есть оружие. Они уже многое знают. И они начали применять и оценили тому, чему их учили. И они поняли, как здорово, что мы были в гурукуле. И они все это оценили. Это как человек, как спортсмен, как вот который, там они в этом в Шаолинском монастыре, там их обучали с детства драться туда-сюда, и потом раз, не буду я монахом, и ушел. А потом раз, жизнь-то. Бам-бам-бам, и он начал вспоминать, чему его учили. Так правильно говорили. Бум. И он говорит, опа, он разобрался в этой жизни. Оказывается-то я монах. И оказывается-то жизнь-то только в этом. И вот. Все. И он 100% монах. Вы понимаете, о чем я говорю? А вы думаете, что все так бесполезно? Кришна говорит, даже небольшое продвижение для человека оборачивается несметным богатством. Небольшое. А они в гурукуле с детства, они с семьи преданы. Вы что думаете, это все бесполезно, что они упали? Их научили в гурукуле упасть? Это материальный мир. И каждый хочет испытать себя в материальном мире отдельно от Кришны. Но его научили, поэтому они в 1000 раз быстрее разберутся. 1000 раз быстрее. Поэтому Прабхупада говорил, в детстве я играл Радхой и Кришной. Играл. Радхаятру делал, играл. Потом я отошел от этого и погрузился в разные политики, он в Ганди. Он не просто так описал их. То есть он практически прекратил служить Кришне и ушел в Ганди, знаете? Махатму Ганди, он на его движение там начал медитировать. Но все мои детские игры впоследствии, когда я разобрался, благодаря тому, что мой отец был чистым, преданным, и он меня уже научил, он сказал, все мои детские игры пришли в очень осознанное, серьезное, преданное служение. Нужен какой-то этап разобраться, оценить, что ты получил там в детстве. Да? Оценить. Это как я вот. Раньше так, меня отец там то все заставлял, и я потом чух выскочил под его контроль. Но когда я потом сейчас я так оцениваю, я думаю, все, то, кем я стал, очень много сделал он тогда, когда я этого не принимал. Когда я хотел вырваться от него, сказать, сейчас я это оцениваю. Очень много. Ничего бесполезно не проходит, если у нас есть. Если нас научили. Поэтому вы так не думайте. Все бали там туда-сюда. Они возвращаются. Вот мы пали в материальный мир, но мы же возвращаемся к Кришне. Вот там все мы закончили Голока Вриндавана и все пали в материальный мир. 100%. Но все мы, чтобы здесь оценить вот именно Голока Вриндавана, оценить Кришну здесь. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И теперь мы оценили, и теперь мы ой-ой-ой, лучше обратно. И почему Кришна говорит Бхагавад-гите? Они, пройдя это обучение здесь, уже никогда сюда больше не захотят. Но чтобы это оценить, чтобы сюда больше никогда не захотеть, нужно же сюда попасть. Так они. Они получили обучение, сейчас в мае ушли. Опа! И поняли, ого-го! И теперь они не уйдут в мае. Потому что они были в гурукуле. Нужно немного глубже в эти вещи воспринимать. А то мы так все примитивно. Пал, упал. Шалтай-болтай сидел на стене, там шалтай-болтай свалился со стены. Все есть, всегда есть прогресс, потому что Кришна уже изначально устроил, чтобы мы разочаровались. Веды, ведическая литература. Она несет один из основных таких смыслов, то есть смысловая нагрузка ведической литературы, позволит человеку быстро разочароваться, научно. Да? Вот, допустим, кто-то хочет наслаждаться. Она говорит, зачем хочешь так? Потому что так будешь долго-долго, потом... Вот как ты хочешь? Через 100 лет получить результат или через 10? И веды знают, что в результате ты разочаруешься. Человек, поскольку он хочет быстро получить результат, веды предоставляют ему быстро получить результат. И какой этот результат? Разочарованность. Почему голова есть? Сокрушение Тхурвы Махараджа. Потому что Нарада Муни его научил, как быстро достигнуть этого результата. И когда он его достиг, он сказал, о боже мой, что я сделал, надо же быть чистым, преданным, а я ради этого. И он сокрушал. Так? Почему гуру нам это говорит? Ты так сильно хочешь? О-о-о! Ну ладно, давай. Только вот так, вот так. И мы так, ура, ура! И как по бипе пёс опять. Разве это не так? А? Это же так? Старшие преданные знают, что это так. За одного битого двух небитых дают. Поэтому в Бхагаватам есть этот стих. Если преданный по определенным причинам сошел с пути преданного служения, но вернулся и с большим усилием стал продолжать преданное служение, мы должны относиться к нему как к святому. Больше там говорится, если преданный пал по каким-то причинам, но при этом не оставил преданного служения, то есть ну что-то сделал не то, но при этом все равно остался в преданном служении и продолжил его все-таки, перепроанализировав, что это неправильно. Мы должны считать его садху, потому что он уже не сделает этого. Как бы это ни назвать. Это знаете, как вот палец в розетку. Все, уже тебе потом проповедуют, давайте сунем все вместе, совместное срывание пальцев в розетку. Нет. Это как, и мы, да вы что, вы не видите, финская розетка, и даже палец, вот смотрите, даже дырки такие специально для пальцев. Мы вам комфорт сделали? Нет, нет, мы уже знаем, мы уже опытные. Так и здесь люди. По незнанию они еще так хотят цинично. Мы сказали, там бьет током. Но мы не поверили, но нам уже были с нами, что там будет вала. Бо-бо будет. Как мы говорим, блуп. Там будет блуп. И мы, так сказать, туда. И на... Ну, некоторые, как говорят, на одни и те же грабли по нескольку раз наступают. Это великие мудрецы, так сказать. На одни и те же грабли все не верят, так сказать. Все заходят раз и... А они так сидят, ах ты, еще, ах, еще с большей силой. Ну как пропорционально силе, так сказать, своей тупости получают в голове. И они все равно это продолжают. И вот он говорит, ну все, ну сейчас-то я уже, ишь, с прыжка, как то, треснь, и все, вот, space out называется. В космосе уже. Самадхи уже начинается. Зачем наступать на одни и те же грабли? Мы уже и так вторую парадку здесь наступаем на грабли. Вторую парадку, 51 год Брахмы, 51 год начался. Брахма живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Поделите напополам, сколько получается? Ну посчитай. 311 напополам сколько будет? Сколько? 155 с половиной, да? И еще 40 на 20. Значит, 155 и 700, да? 155 триллионов 700 да они же не имеют разницы. Ну да, хотя бы 155 триллионов миллиардов триллионов плюс-минус миллиарды. Мы сюда, ну уже плюс-минус миллиарды, и мы все на эти, мы все на эти грабли наступаем с вами. Раз, вот представляешь, ладно, два раза наступил человек, ну три раза, но мы все-таки мудрецы. Мы не просто на грабли наступаем, а уже как долго, парартху целую. Для кого-то сказать, одна, ну один у меня сразу, а один. Но парартха, 115 триллионов. Ну, человек сознание такое ограничено, что триллион не понимаешь, что три, он три понимает. Три литра, так сказать. Ну, даже если говорить, что 50 раз уже наступил на эти грабли, он тогда, а 50 раз что, тупой что ли? Вы кому-нибудь такое скажите, вот он 50 раз наступил на грабли, они сразу скажут, он сумасшедший. Мы поэтому так и выглядим. В глазах осознавших себя душ мы выглядим сумасшедшими. И когда мы что-то там еще философски обосновываем, что мы, ну как же, это, мы же наступаем на них, больше, мы вот всей семьей уже на них наступаем. Раньше я один на них наступал, теперь я привлек очень многих, теперь мы с сыном вместе наступаем, так сказать, с бабкой, с дедом, с внучкой, с жучкой, там, с кошкой. И все эти грабли теперь, совместное наступание на грабли. Отче наш, так сказать, сущий на небесах. Эгрегор. Мы создадим этот эгрегор, с которым, с этим эгрегором наступим на эти же грабли. То есть они улучшают, так сказать, это вот количество людей, которые на те же грабли будут наступать. Мировая конфессия по наступанию на грабли. Что такое? Группа газ... И поэтому Кришна говорит, да отбрось ты это наступление и просто мне предайся. Зачем тебе это грабли? Такие грабли, христианские грабли, буддийские грабли. Какая? Это все грабли. Сынок, он говорит, Арджуна, сынок, это грабли. Там грабли с крестиком, тут грабли инь-янь, там всякие. Нирвану все хочешь получить. Так. А блаженство-то не получишь. Все это грабли. Свидетели Иеговы, они засвидетельствовали, что там и наступили на грабли. И там кто-то накорябал слово Иеговы, те как долой тебе вот тут свидетель. У всех на лбу, знаки на лбу. Так. Как белое братство со знаками на лбу. Так. Это же не то. Мы должны быть более разумны. Почему говорится в Бхагаватам, в 11-й песне, говорит, разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртана. Разумные из разумных. Мы, это часть населения, мы разумные люди, у нас есть разум. И мы другим должны этот разум дать, а духотворить их разум, потому что все каждый разумен на самом деле. Просто легко сразу приходит. Кто? Квалификация. То есть это же какое-то определенное время должно пройти в общении. Ну вот мы же начинаем все равно с гьяны, да? Гьяна нужна для того, чтобы человека вить гьяне, да, к практической деятельности, а дальше там и. Но квалификация, она не может прийти прям сразу. Лекцию прослушали, сейчас пришли. Такие. Как это? Прабхупада говорит. Ты что, противоречишь? Тот, кто отвергает выводы ачарьев и отвергает данные шастрах указания, есть кто? Нет, ну не я. Он говорит. Не очень разумные люди. Не очень разумные люди. Ну а как? Ну, а правда, мы так удивляемся. А вот правда, ну кто наступает на грабли все время? И так, кстати, все с новой концепцией на них наступает. То есть то с капиталом наступил на грабли, то, так сказать, вот сейчас в буддийской одежде в этой шапке. Да, о, мани подмеху, мы прыгнул на них. Как дало опять. Кто там очень наш? Ну все на те же грабли. И Кришна говорит, я устроил уже так, что здесь грабли. Я так устроил. Не надо наступать на грабли, ты должен их обойти и прийти ко мне. Все. Отбросите грабли, выбросите. Зачем тебе тяпки, грабли? Зачем туда не наступать? Вот на тяпку наступил, она тоже такая же. Они так, он говорит, я уже придумал этот мир так, чтобы вы разочаровались и стали на путь к этому служению. Нарада Пурани, он об этом говорит. Его Нарада сказал, зачем ты это создал? И он сказал, только для того, чтобы они вот попробовали здесь, понаслаждались, разочаровались. Разочаровались в этих граблях. Поэтому Прабхупада говорит, жеванное, пережеванное. Он имеется в виду на грабли. Уже 20, не знаю, там сколько, 115 миллионов людей наступали на эти грабли, и мы новости открыли. Надо зайти в этот сарай и наступить. Говорит, ты что там, ну, до тебя смотри, какие у них лбы. Весь ум выскочил у них. Они теперь философские песни поют по ночам. Потому что их ослихопнуло. Все так на самом деле. И мы так печально разочарованы, потому что все время на грабли наступаем. И Кришна говорит, не надо, Арджуна, не наступай на грабли больше, я тебя прошу. Просто предайся мне и все. Потому что тебя одни проблемы ждут. Если ты начнешь наступать на грабли опять, не будешь меня слушаться. Но тебе даже при этом, когда ты донаступаешь до такой степени, что ты вообще офонареешь, тебе придется, кстати, больше не наступать, потому что тебе будет уже больно совсем. Ножка опухнет, а лоб-то вообще уже некуда уже бить. Все. Но мы вот постепенно очищать сердце будем. 10 000 лет впереди. А лучше бы всего быть как Махарадж Париш. Как мой гуру Махарадж, там один, одна Матаджи. Раку не обнаружили, она была преданная. И он пишет: ты самая удачливая из всех нас. Ты самая, так Кришна к тебе милость. Теперь ты это можешь попробовать реализовать. И он там ей дает, он пишет: ты самая удачливая. Сейчас ты можешь это сделать. А нам еще все ждать, это ждать. Ты сейчас уже можешь это сделать. Отправиться назад к Богу. Сконцентрируйся полностью на святом имени, на общении с преданными. Сделай так, чтобы вокруг тебя в момент смерти были преданные. Моли Кришну, чтобы он это сделал. А ты говоришь: не буду общаться с преданными. Да по милости преданных мы можем что-то сделать. Только по милости преданных. И когда люди портят отношения с преданными, вы представьте, вы будете умирать, преданные к вам не придут. Потому что трахея наполнится слизью, страх появится. Но если преданные придут к вам, они запоют киртан вам в ухо, спасут вас. Но если у вас плохие отношения преданных с преданными, так важно на самом деле оценить друг друга, потому что мы все можем быть спасены по милости преданных. Понимаете, в чем я говорю? А мы не ценим друг друга, все. Ходим, выискиваем недостатки. У меня уже есть такой опыт. В Чите, вот недавно покинуло тело на Матаджи. У нее рак легкого, так быстро запрогрессировал, что даже прямо она сгорела, как свеча. И она все время очень сильно критиковала некоторых преданных. Очень сильно критиковала. То есть, ну, практически прямо оскорбляла. И Кришна так устроил все, что когда она умирала, именно эти преданные ее спасали. Кого она больше всех прямо ненавидела. Прямо так критиковала. Просто так оскорбляла. И получилось, что эти преданные, все остальные, с кем она дружила, их не оказалось. А эти преданные по собственному желанию и состраданию к ней пришли. И ей все время проповедовали, пели и Харе Кришна. Все остальное. И где-то было бы уже подумали, что вот, но приехал сын, выгнал всех преданных и матери дал яд. И она умерла. Вот так вот. И это не просто так. Кришна заставил ее увидеть. И она еще была в сознании, в полном. И она всех просила прощения. Она сказала: я никогда не думала, что вы такие милости. Никогда не думала, что именно вы будете меня спасать. Кого я больше всех, всякий раз на вас оскорбляла. Понимаете? Но все-таки эти оскорбления. Она была очень привязана к своему сыну. А сын, то есть, ну, знаете, материалист, он что мучится? Он посоветовался с врачами. Знаете, бывает брак он делает. Хотя это вообще великое преступление на самом деле. Поэтому еще раз можно оценить, что нужно быть очень осторожным, потому что те, кому мы наносим оскорбления, может быть, они и есть наши последние надежды. Кришна нас ткнет этим носом. А страдать никто не хочет. Поднимите руку, кто хочет страдать. Самому. У кого это? Мазохизм какой-то. Кто балдеет, когда граблями по лицу бьют? Нету таких. Поэтому Прабхупада говорит: возвращайтесь назад в Бога. Возвращайтесь. Да, так все же. Как же выяснить, что более благоприятное, что более благоприятнее, ну, допустим, для меня, для любого другого преданного человека, чтение, допустим, мантры, особенно летом очень хочется уйти в лес, куда-то мантру читать, ну, нельзя знать. И с преданным вроде хочется общаться. А... Есть индивидуальная джапа-медитация, а есть харинама-санкиртана, то есть совместное воспевание. Коллективное воспевание. Коллективное воспевание считается более эффективным, чем даже индивидуальное воспевание. Нет, послушайте. Сначала выслушайте. Оба! Расхватил на этой фразе. Но чтобы развить вкус к коллективному воспеванию, нужно постоянно практиковать индивидуальное воспевание. Поэтому езжай в лес, повторяй свои 16 кругов, возвращайся, собирайся с преданными и пой еще Харе Кришна в лес. И это будет двойной эффект. Два раза. Я вполне серьезно говорю, это не шутка. Еще самое главное, ты разовьешь вкус к проповеднической деятельности, когда у тебя появится вкус проповедовать, Кришна тебе даст сразу такие встречи,

Ну, на два, не три, на десять. Два. А если у тебя желание избавиться от этого желания, вот тогда он будет. У тебя есть чуть желание чуть-чуть освободить, или нет желания чуть-чуть. Я знаю, что все преданные пришли, потому что они как-то избавятся от своих желаний, вот этих плохих желаний. Ну, каждый же понимает, что у него есть какие-то желания. Да? Похоть, зависть, гнев. И каждый понимает, что это плохо, и что это на самом деле причиняет ему беспокойство. И в то же время он не может этих желаний. Поэтому у него есть огромное желание при помощи Кришны избавиться от этих желаний. Поэтому Кришна начинает так делать. И как только это желание исчезнет, Кришна скажет, ну тогда я сюда. Я уже не слышу. Кришна советует до тех пор, пока мы делаем то, что он нам советует. Кришна никогда не будет тратить впустую время на того. Если даже люди не тратят время, да, он говорит, это бесполезная мысль. Неужели люди умеются, Кришна? Он тоже так. Ты хочешь моим советом быть? Да. Он посоветует. Ты делаешь, он тебе больше советует. Ты делаешь, он еще больше, больше, больше. Такие взаимоотношения у нас есть. Представим, Арджуна бы сказал, я не буду. Он бы тогда, ха, гуны. И он бы в гунах бы это сделал. Он бы сделал, потому что Кришна сказал, все равно тебе придется сражаться. Тебе уже не избежать этой битвы. Выбор или что? Делаешь ты это добровольно для моего удовлетворения. Либо сейчас ты будешь сражаться под влиянием гун. Все. То есть он бы все равно сражался. И точно так же. Результат. План Кришны. Не бывает так, что не осуществился план Кришны. Либо сознательно, поэтому я говорю, сознание Кришны. Сознание сделать или делать как? С Дамодарием. Как Марианин. Дергать за планету, будет прорваться. Просто иногда не бывает, когда вы говорили, так сил следовать осознанно после практического постановления, после распространения нет. Когда ты заставляешь себя, так смотришь, повторяешь мантру, как вот Кришна потом говорит, что преданный надо не читать, просто уже надо читать, просто долго. Оторвать книгу, смотришь, вот так, потому что надо вычекать, высекает время. Как там вот, в банку просто бьются и все. Ну да. Ура, я прочитаю, да, будешь долбиться. Почему он говорит, додалбливает джапу, ты одно же он долбится в банку, долбится в эти книги. Ну, если ты понимаешь, что вот это такие вот для духовного типа, ты стараешься. Как ты слушаешь, да, ты всем одну мантру слушаешь, три не слушаешь, вот такая какая-то борьба идет. Ничего, так и должно быть. Мы объявили войну. А как бы Арджуна, вот так будет. Давай, Кришна, я согласен воевать. Давай я сейчас выйду, закричу, я на все умру. Так я согласен. Нет, дорогой, ты будешь сражаться, как все тебя пинать будут. Арджуну ранили там, да еще не один раз. Нет, дорогой, все будет по-настоящему. Ты будешь страдать в этой битве, ты будешь испытывать страх, все. Но единственное, что я хочу. Ты это делаешь для меня. Я хочу посмотреть, как ты мне предан. Вот что Кришна-то хочет. Он хочет видеть, как мы ему преданы. Что мы на самом деле здесь уже ничего не хотим. Поэтому он создает вот эти условия. И он создает те условия, через которые мы можем пройти. Вот Прабхупада объяснял самую важную часть, что преданные, они должны с самого начала уяснить от духовного учителя, что если какие-то испытания пришли, Кришна бы никогда не послал испытания, которые не преодолеть. А преданный говорит, о, это были такие, нет. Это было ровно столько, сколько ты мог преодолеть, используя Кришну. Ни больше, ни меньше. Это очень важный аспект знания хотя бы. Просто знать надо это. Что если пришла эта проблема, то Кришна ее допустил только потому, что это соответствует тому, что ты ее должен преодолеть. И она не такая большая. Но тебе кажется, она непреодолимая, потому что к Кришне не обращаешься. И Кришна ждет, когда ты к нему обратишься. Как Кунти, когда с нее начали сдирать, Кришна же допустил это. Почему? Что он хотел, чтобы Кунти предавался. И она схватилась за сари и стала кричать, о, Господь, мой Кунти. Но ничего не происходило. О, Говинда, о, Господь, Голоки, ничего не происходило. О, повелитель материального творения, ничего не происходило. Потом она сказала, о, Говинда, Господь моего сердца, раз Кришна появился, и сари ничего не сделал. Поэтому она его спрашивает, я же тебя звала, ты че? Так я, ты говоришь, о, Господь Вайкунтхи, я на Вайкунтхи, давай там проверять, все нормально. Потом слышу, ты кричишь, о, Господь Галоки, я на Галоку, там тоже все нормально. Потом ты, а когда уж ты крикнул, о, Господь моего сердца, и раз твое сердце, о, у тебя тут столько проблем, я тебе помог. Ты же меня не принимаешь, нормально, поэтому я не появляюсь. Он дал ей, чтобы она получила эту реализацию. В сердце молить Кришну. Почему пропаду? И не принимает Кришну в сердце. Кришна Галоки. Кришна на Вайкунтхе, мы же так тоже говорим. О, на Галоке Кришна, о, повелитель Галоки. О, ты, кстати, грох на флейте. Ну, он говорит, ну что, флейта нормальная, все играет. Но мы никак его в сердце не хотим. Он господин нашего сердца. А если вот, как пример, вы привели, если я позволю себе встать в 7 часов утра, я там, и как... Ну, это сознательно, вы же делаете это сознательно, то есть вы можете сделать, надо не упускать. Кто-то не может это сделать, и для него всем это уже преданность. А мы-то можем это делать, поэтому не можем. Это как паучок. Кришна всегда, он как врач, он знает диагноз наш, точно. Чего мы можем сделать, чего мы сейчас не можем сделать. Поэтому он определяет. Поэтому он паучка благословляет, а полубоги рвали там. Но они могли бы, они не предавались. Они красовались друг перед другом. Это результат. Как у цинкетанщики. Но они не делают уже это для Кришны, они делают либо для самолюбования, показать, какой крутой, и показать свою преданность. Кришна не любит, когда кто-то показывает свою преданность другим, а не ему. Потому что преданное служение для него, а не для того, чтобы показать другим. Такое преданность. Все эти лекции читаются для его удовлетворения. Все, он хочет, чтобы преданное служение было направлено на него, а не на другой удовольствие. Все это ложная игра. Поэтому так происходит. Поэтому паучок, он сделал мало, но Кришна знал, что для паучка даже то, что он сделал, было немыслимо. И этот результат паучка, он никому не нужен будет. Что это песчинка там в этом мосту? Там даже говорится в Рамаяне, что даже если половина результата полубогов было взять, все равно мозг остался. То есть даже половина полубогов были бесполезны в постройке моста. Тут какой-то паук. Рамачандра присутствует в сердце, он принял преданность, он сказал, здесь есть одна предавшаяся душа, и каждый. Ну, каждый же думает, что это о нем. Вот, говорит, так, где ты? Это Аввакома. И Рамачандра. Вот, дорогой мой. Вот там, смотрите. И он такой. Да он не думал, что он такой великий мир. Фуга. Я просто услышал, что ты не сидел, постарался, что я видел. Рисковал своей жизнью. Он рисковал жизнью, я получил. Пробираясь и закинув. Тысячу раз ему хотелось бросить. Я говорю, как же так, Господи, я же тебя жизнь моя, Господи. И он опять пихал эту песчинку. И опять ее пихал. И тоже кайфа не испытывал от этого никакого. Лишь один кайф был удовлетворить Господа, только одна мысль была. Ущерб всему себе. Просто захотел удовлетворить Господа. А мы говорим, где экстаз? Паучок не испытывал экстаза, то что он делает? Просто испытывал желание что-то сделать для Кришны, если его жизнь удалена. Он так вот, как мы сегодня читаем, отдал свои чувства Кришне, свои силы. Что-то было и все. И Кришна был полностью доволен, больше всех. Они все ценят, кто там 100 махабуков, 1000 махабуков. А для кого-то даже немножко распространить, чтобы пользоваться Кришна его. Дает мне сердце преданность. А мы там 100 махабук, чтобы всем доказать, что мы крутые преданные. И Кришна использует наши ложные эго для своей миссии. Поэтому это тоже такой тонкий аспект такие вот преданности. Кришна использует наши ложные эго. И очень здорово. Просто так искусно. И просто восхищаешься. Ну, он Бог. Вот это да, вот точно. Он всемогущий. Даже не может понять, как он это сделал. А не надо понимать, надо понять, что у нас всемогущее. Непостижимость энергии Кришны. Вот я вчера как раз, помните, на лекции рассказывал, что мы все время хотим понять, как вот мы такие негодяи можем попасть в духовный мир. И когда мы пытаемся это осмыслить мозгами, мы понимаем, что это бессмысленно. Поэтому у нас вера падает. Что мы не понимаем, что Кришна непостижим, что даже такой негодяй, как мы, просто вот это делает, то возвращается к нам. Потому что у нас нет веры в Кришну, что он великий мистик. Поэтому в Бхагаватам даже черви в испражнении могут стать преданными Господу и вернуться назад. Черви. Что же говорить о людях, склонных к философии? Оно все не верит. Потому что мы своим колодцам верим. Если в нашем уме это нелогично, то значит и в уме Кришны это нелогично. Миллион брахман в комнату пришло, и каждый при этом оставался у себя во Вселенной, и Кришна, и каждый думал, что Кришна к нему пришел. Но на самом деле все они пришли. Как это было? Но факт, что это сделал, конечно. Вот это Кришна, значит, он все может. Если он говорит, что я такой козел, так смогу дойти до него, если просто буду это продолжать делать, значит, это факт. В этом нет сомнений, говорит Кришна, надо видеть. Просто делай это. Экстаз, не экстаз, он нигде он там не говорит, ой, ты будешь в экстазе. Нигде в Бхагавад-гите не сказал, о, вы, кстати, он говорит, все это будет ядом, но потом превратится в нектар. И в свое время ты насладишься. И говорит, а когда время-то, поскольку? А там говорит, Тхрува Махарадж в конце жизни вдруг осознал. Он всю жизнь это делал, и в конце жизни получил этот нектар. Полностью осознал, что все это майя, и ушел. И все полностью сконцентрировался на Кришне. Кришна знает, когда нас, каково наше желание. Он же исполняет желание других существ, тем более преданных существ. У кого-то появилось желание пасть, он говорит, ну ладно, я исполню твое желание. Изначально желание есть. А Матаджи это как следствие этого желания, понимаете? Это не то, что вот Матаджи, они прямо вот так раз и сразу ты упал. А, потому что у тебя было желание упасть. И поэтому Матаджи это как основной такой предмет падения. Потому что это олицетворение всей этой, вожделение, кама. Значит, есть какая-то кама, и у тебя есть желание воспользоваться этой камой. Поэтому появляется еще один там тут у кого-то. А Билла Мангала Тхакур, раз себе глаза, и Кришна говорит, о, вообще ты выбрал меня, все понятно. И он лично его встречает, как Мангалу. Лично встречает. Хотя он на уровне Пхавы, вроде проституткой же, и мешался с проституткой. Но он так страдал сам от этого, что он это делает. Он так хотел, чтобы Кришна как-то устроил, чтобы это не исчезло. Поэтому Кришна принял его как великого преданного. И везде цитируется Билла Мангала Тхакур. Вот это желание избавиться от этого всего должно быть. И Кришна устроит каждый день. Он устраивает, мы не устроим. Мы думаем, где взять силу? Кришна дает силу. Бала. Баларам. Бала на санскрите означает силу. Силу духовный учитель дает. А у нас у самих вот силы сколько. Просто ее надо оттуда оттащить сюда. Вот и все. Ту же самую силу. Это как человек, который 35 градусов мороза, он за лодкой стоит 6 часов. Откуда он такой аскетичный? А попробуй ему скажи, ради Кришны поставил до 35 градусов, он не будет, час не будет ставить, обморозится. Потому что там стимул, кровь играет, адреналин впискивает и все, ничего не отмирает. Это стимул, у него вкус к этому есть. Поэтому он не замечает. А Кришне нет вкуса, он раз и замерзнет сразу, он даже не будет обманывать. Он попробует сделать и замерзнет. Потому что вкуса нет. Избавиться от него как? Откуда появляется желание хватит Кришны духовный учитель? То есть то следствие практики? То есть следствие практики. Ну, смотри, Кришна Катха, что это такое? Когда рассказывают, когда, почему говорится чистый преданный? Когда чистый преданный рассказывает, значит означает, что он сам это ест. Вкус. Вот значит, он об этом может рассказать вкусно. Вот ты замечал, да? Вот сейчас бы я бы сидел здесь и начал бы, как есть бы, начал. И у кого всех бы спина. Если бы я ел так вкусно, да, все вот, вы будете? Ну, можно немножко. То есть у всех бы выделилось много. То есть каждый захотел бы это поесть. Так ведь? Поэтому чистый преданный делает это вкусно. Он служит Кришне со вкусом. Раса. Раса лила. У него разные расы, взаимоотношения. У кого-то родительские, у кого-то слуги. И он делает так вкусно это, что кто смотрит, он говорит, тоже что ли Кришне послужит. Здорово, что они там такое? Всегда довольны, всегда такой, там одни проблемы, а он тут доволен, что я там есть. Я тоже хочу быть довольным, а у меня все есть, и я недовольный. А у него ничего нет, и он довольный. Почему они стоят храма Иисуса Христа? Потому что у него ничего не было, и он был такой могущественный. И они не могут понять, что там. У нас все есть, и мы не такие могущественные. И они уклоняются, потому что у него нет вожделения. То есть сперва служение совершается на уровне вот желания избавиться от... Да, от страданий. Что человек страдает. Мудрец, вот там есть четыре уровня неофитов. Один от страданий, другой там ради богатства, третий ради любопытства, четвертый из мудрости. Но если ты проанализируешь, что все они страдания ведут, зачем ему знания? Потому что благодаря знаниям можно избавиться от страданий. Чего любопытный? Ну а вдруг я при помощи этого знания при помощи этой практики избавлюсь от страдания. Любопытство. Просто разные формы страданий. Кто страдает, это значит очень сильно страдает, грубо. Богатство, ну, грубо не страдает, но, в общем-то, хочет наслаждения. Тоже страдание. Потому что если ты не наслаждаешься, ты что? Страдаешь. Нет, неправильно. Любопытство. Что любопытство? Вроде есть богатство, но все равно какие-то страдания удовлетворенности. И мудрость, это уже понятно. Улучшить свое положение, чтобы не страдать. Что все-таки не удовлетворенность. Поэтому в итоге все не удовлетворенность успокаивает. Это первый фактор. Поправить свое материальное положение. И когда оно поправлено, люди уходят. Вот как вот чувство, если будет, чтобы это, каждый второй уйдет. Что, поправить свое материальное положение. Что это материальное положение? Были ментальные проблемы. Вот в процессе преданного служения исчезли. Человек уходит. Все, он решился. Были какие-то страхи, исчезли. Это значит поправить свое материальное положение. Не в смысле денег. Многие думают, что это денег лучше. Нет. Потому что человек страдал, и вдруг он ощутил, что меньше страдает. Значит, поправил материальное положение. Ну что? Поэтому он говорит, они делают так, что поправят свое материальное положение и уходят из кожи. Уходят с преданного служения. Поэтому нужно научить их, что не в этом цель поправить свое материальное положение. А поправить свое духовное положение. Я вообще услышал, что у вас там такой храм с антифами, вы там бахаете. Но все равно распространяете каждый день. Выходите, стараетесь, это очень здорово. Да, я говорю не о результатах этих. Я так давно уже прошел результат, результат. Важно, что если у вас есть это настроение, это вот, если даже вам тяжело, но вы его стараетесь сохранять, лучше всего еще начать развивать это настроение санкхи, настроение, распространение знаний как, через книги Шилопрабхады. Это очень, это самое безопасное положение на самом деле. Самое безопасное положение. Вот я в Улан-Удэ, там вот в своем регионе везде проповедуют. И везде так санкхи там получается. И не то, что каждый книгер, а все должны быть в умонастроении распространителей книг. Повар, шофер, бухгалтер. Президент, умонастроение должно быть распространителем книг. Распространять. Рассказывать то, что в книгах, чтобы вот все привлечь к книгам Прабхупады. Все. И привлечь просто квалифицированно. Не всегда вот именно книги в приходят. А так постепенно где-то. Но вот это умонастроение санкирты должно быть. И тогда вот такая атмосфера в храме другая. Там все живые становятся. А это те. У нас тоже есть такие пару человек. Но они очень хотят жениться. Шляпу дымит. Очень сильно шляпу дымит. Голова не работает. Они очень хотят. Камасутра их интересует. Короткие афоризмы про каму. Здесь сейчас только какие писания открывают, самые любимые писания Камасутры. Они пытаются. Всегда есть те, кто уходит. Что сделать? До последнего дня мы должны постараться. Потому что они так вот, как эти гурукуляты, они уйдут. Потом они касаются заприкоснуться, эти знания не дадут им жить по-старому. Они быстро разберутся. Они возвращаются. Пропада говорил, они вернутся. У них не будет выхода, потому что они уже получили это знание, они будут время, оно будет преследовать. Как вот Шьяма Сундара, вы читали, да, вот? Слуга Шьяма Гурупады, который от него саньясу получил, все. Ел всех больше махапрасада съел Гурупады. На 25 лет после, когда Гурупада ушел, он увидел, что это была преданность Гурупады, а не его. И он ушел на самое дно, стал кололся там с женщинами, получил, да, он, и он пытался забыть Гурупаду, он потом в Москву, когда приехал, через 25 лет он сейчас обратно в Искон пришел, просто Шьяма Сундара Дас, он будет с вами. И он говорит, невозможно забыть Прабхупаду. Если вы столкнулись с Прабхупадой, поверьте мне, все, вы уже не сможете забыть Прабхупаду, вы не сможете наслаждаться. Я 25 лет пытался убежать, в итоге я опять вернулся. Я больше никогда не могу сказать. Все, столько времени будет потерять. Вот за 25 лет сколько людей я могу? Я вспомнил, вы сказали, можно бы знать подробно о Трипурае, который был. Странно, он тоже, по-моему, может, ну... Как? Трипурае, вот тот, там, ведущий распространитель. Не, не, не надо, не Махараджи, да? По-моему, Шивагрупада. А, Шивагрупада? Да, я не знаю. Я просто почему вспомнил, не Махараджи. Был один ученик, который сидит во Франции. Такого где? А, да, по-моему. Тоже какие-то проблемы. Да, условия изменились, там больше комфорта, проблемы спекуляции. Пропада говорил, все, кто не предастся в миссии Господа, читание, все деградируют. Если они превращаются как чистых животных, будет маленького роста, там, ну, если писание Бхагавата, буквально через 1000 лет после начала Шри Прабхупады миссии. Через 1000 лет те будут какие-то такие островки, где эти люди будут рождаться, которые не хотят принимать. Попласы, не будут дочки. Они тоже люди, но они не будут этих. Калибы, они будут полностью под белыми руками. Потому что они не прекратят есть мясо, золото, там, женщины, все такое. Мескали будут есть. Они тоже понимают, что будут вынуждены принять манту и принять принципы. Если не принимаешь все, по обновению. Берег слоновой кости. И все. И побежал. Вампирный. А как понять, находится ли преданный в этом служении на своем месте или на своем месте? Ну это зависит от их качества. Уровня. Сознание того положения, в котором не стоит находиться. Ну, как человек, ну, бывает же так, явно, что человек не лидер, да? Но он занимает положение лидера. Во всех отношениях не лидер, ну и духовным, и материальным точно нет. Кшатри, доли кшатрийских качеств тоже нет. В основном все шудры, что означает? Что где-то, ну, представьте, 70% шудрийских качеств, да? 25 кшатрийских и 5 вайшевских.